«Ну погодите, товарищи», — отвечал я на своем выдуманном суде чести, — «дриады, они же аунны, дружественный нам вид, кроме того не было там никакого разложения, все потому, что дриады рождаются из больших цветков, живут до 3000 лет и по сути, есть живые деревья, только отчасти похожие на живых девушек, и что же, они по-вашему совсем не предназначены для их мужчин», — заинтересовался старый председатель местного отделения партии, седой и усатый товарищ пожилых лет, Георгий Станиславович. Шикнула на него немолодая на вид женщина в очках и строго собранными волосами в клубок на затылке. По договору с гуманоидными видами всех дриад попросили носить подобие человеческой одежды, скрывающей все те места, где должны быть органы репродукции. Вид вторичных половых признаков есть, а по факту половых органов нет. Закончил я доклад. Хех, этакая радость художника-натуралиста, воодушевился председатель, Георгий Станиславович. Снова спустила на землю партийного товарища женщина в очках. Толь, а Толь, подал голос Влад, и я снова оказался в бурлящем озере, которое несказанно лучше серых залов и судов чести. Задумчиво спросил я, у них ни у одной, этого самого, нет, прошептал мне аристократ, обнову купи, или галочку в настройках на плюс 18 поставь, нуб, усмехнулся Вайлд, перейдя на свой странный язык, лежа зажмурившись и закинув голову назад. Вот я и представил сейчас, как на суде чести оправдываюсь этим аргументом, ответил я Владу, намекая, что знал об особенностях зеленокожих девушек, и что твой суд чести, приоткрыл глаза Вайлдбис, ну, там председатель партии доводит до истерики зал, предположением, что у дриад есть руки и губы, и меня лишают комсомольского билета, а это означает, что я никогда не вступлю в партию, ответил я друиду. Автократическая антиутопия, все с тобой ясно, космодесантник на минималках, пробубнил отвернувшись Вайлдбис. Не, в космос мы уже летаем, но никакого десанта там нет, ибо некуда десантироваться, это же космос, там невесомость, проговорил я, закрывая глаза всецело отдаваясь массажу. И у нас скоро будет идеальный мир, мы его сами для себя построим, я ж говорю, тоталитарная антиутопия, прокомментировал друид и дополнил. Влад, а откуда у аристократа умение ходить сквозь тени? Сколько я помню вашего брата, сплошные воины, паллады, ну маги на худой конец. Мой род издревле славился великими стихийными магами, пафосно начал Яблонский, но был прерван. Вот-вот, магами, но не убийцами и ворами. Не, респект тебе за хаосита, ловко минусанул, но все-таки, допытывался Вайлдбис. Это все Майкл, вздохнул Влад. Кто? Не понял друид. Майкл Яблонский, наследник рода Яблонских, будущий граф и, к сожалению, мой старший брат, подтолкнул тебя на скользкую дорожку, усмехнулся Вайлдбис, но на этот раз, как-то по-доброму, мне с измальства полагалось двое слуг, моей сестре досталась сестра милосердия и целительница, к нашему среднему брат поставил стихийного мага воздуха, а ко мне, Влад снова вздохнул, однорукую няню и одноглазого слугу, те, на кого хватило денег, с усмешкой говорил тогда брат за обеденным столом. Кто мог знать, что мои никчемные слуги окажутся мастером вором и мастером убийц. Тогда-то во мне и проявился дар к самому никчемному дару, дару тени. Тень самая слабая из стихий, но это дар богов. Поэтому, наверное, меня и не придушили во сне, опасаясь навлечь проклятие на весь род. Повисшая пауза была потревожена очередным вздохом несостоявшегося барона. Я младший, я ненужный в моем роду. Младших отдают на службу государю-императору, служить 20 лет, до глубокой старости, до 38. Казалось, аристократ сейчас всплакнет. Ничего себе, 20 лет службы, удивился я. Прямо до 38, это ж прям, примерно столько, сколько девушкам тебя массирующим. Сгримасничал Вайлдбис и шутя прикрикнул на дриад, пошли вон из бассейна, старухи, мы вдвое моложе вас, наш избавитель. Засмеялись зеленокожие красавицы. Так, это мне к вам на вы надо обращаться, удивился Влад, окидывая взглядом девушек. Погоди-ка, Вайлдбис, тебе что 70? Спросил я у друида. Мне 68, мы друиды, знаешь ли, медленно стареем, как и дриады. Ух ё, и к тебе, то есть вам на вы, проговорил Влад. Не, никому не на вы, у нас у друидов закон, кто с нами плечом к плечу с монстрами борется, а потом в озерах купаются с девушками, с тем можно и на ты, но только чтобы условия эти строго были соблюдены. Нет озер, нет панибратства, снова пошутил Вайлдбис. Прикольно, а у нас обычные люди до 30 редко доживают. Наконец-то, вклинился в разговор Дев. Почему, аппендицит, камни в желчном, моровое поветрие, накидывал предположение Яблонский. Инфаркты, инсульты, кто вовремя фильтра на сосуды не поставил, долго не живут, ответил Дев. Ужасно, выдохнул я, с трудом понимая, что в мире Дефа нужно на сосуды ставить какие-то фильтры и то, что у Влада в империи аппендицит и камни в желчном считаются серьезной бедой. Больше разговоров о аппендиците и камнях в желчи, богам аппендицитов и камней в желчи. Релакс, персы, релакс, призвал нас Вайлдбис к расслаблению. Ваша одежда постирана и ожидает вас на берегу, вдруг сообщила нам вождь Дриад, бесшумно подойдя к нашему пруду, и в честь вас, лучшие деревья нашего леса, принесли плоды на праздничный стол. Как будете готовы, мы ждем вас у великого дуба. Она повернулась спиной, чем заставила нас провожать ее взглядом, однако Яблонский продолжил свою печальную историю, и мои слуги научили меня всему, чему аристократу учиться нельзя, но иногда очень нужно. И как показал сегодняшний день, полезно, резюмировал я. Ну что, идем смотреть, что нам сегодня послал лес. Одежда и правда ждала нас на берегу. А что обычно растет в хвойном лесу? Задумчиво проговорил аристократ, натягивая белую рубаху. У дриад, все что угодно, заверил его Вайлдбис, надевая свои одежды, несколько медленнее, чем мог бы. Видать, еще не привык к одежде материального мира. Хоть бы тофу, или бургеры. Мечтательно вздохнул Дев. Не, бургеры только на бургерных деревьях. А дриады в бургерщих тебе бы не понравились, уж поверь моему опыту, схохмил друид. Ну, бургеры они вообще на любителя, пожал плечами Дев. А дриады в бургерщих на профессионала и просто необъятной красоты, усмехнулся друид. У него было отличное настроение, как, впрочем, и у нас всех. Глава 9. Сегодня лес послал. Что такое бургеры, я точно не знал. Возможно, это какое-то немецкое слово, обозначающее еду. И одевшись в идеально чистую афганку, какой форменная одежда не была, наверное, никогда, отметил офицерским глазом, что глажку лесные жительницы явно упустили. Ну и ладно, зачем гладить что-либо в лесу, главное, что чистое и, как ни странно, сухое. С этой мыслью я направился к столу, вместе с троицей спасителей, весело рассуждающих о правильности дриад на диете. Стол установили прямо под дубом, который еще недавно чуть не стал Голгофой для всего дриадского племени. Я взглянул на величавое дерево, неописуемой высоты и древности, но неожиданно Влад хлопнул меня по плечу. Видимо, выставленная на столе еда привлекала его больше, чем созерцание древнего растения. Ну что ж, не все аристократы львы толстые, да и когда урчит в животе, думаю, все ощущают себя немного простолюдинами. Что-то никаких бургеров, печально констатировал Дефендер, оглядывая стол. И тофу. Интересно, что в бутылках, заткнутых кукурузой, заинтересовался Яблонский, такое ощущение, что совершенно забывший про свое недавнее шоковое состояние. Ну уж не кока-кола, хмыкнул Вайлдбис и уселся на длинную скамью, его примеру последовал Влад и Дев. Тут вообще все настоящее, живое, даже стол со скамейками. Первым его теория принялся проверять именно я. Столешница, казавшаяся сплошным полотном на проверку, оказалась плотно сплетенными тонкими ветками, интересно повернувшими свои листья к земле, так что с другой стороны на ощупь дерева стол было мягким и шуршащим. То же самое можно было сказать и о скамейках. И тут до меня дошло, их не поставили словно мебель, их вырастили прямо тут, прямо, только что. А можем ли мы начинать, пока глава племени не прибудет к столу? Задал вопрос этики Влад. Если не знаешь, как правильно, надо смотреть по сторонам, глубокомысленно сообщил Дев. Думаю, нам простят, если мы начнем. Пожал плечами Вайлдбис и потянулся к какому-то желтому фрукту. Мы с вами второй день как знакомы, а кубки за знакомство так и не были подняты, воскликнул Влад, потянувшись к вожделенной бутылке с кукурузным початком вместо пробки. Ну как бы, да, три боя за два дня и без потери это результат, согласился я, тыльной стороной ладони подтягивая пустующую чашу поближе к Яблонскому. Мой экзоскелет потерян, в который раз сообщил Дев и сделал то же самое, что и я. Зачем тебе какой-то скелет, ты же такой душка, нараспев заулыбались вокруг детины дриады. Послушай, девушек, и хоть на часок забудь про свою утрату, тут новый мир, куча перспектив, новая жизнь, поддержал беседу Вайлдбис, придвигая свою чашу к тройке других, стоящих рядом на живом столе. Они глухо скрипнули, соприкоснувшись краями. Ни керамика и ни камень, точно не дерево, возможно, полированная кость, подумал я отвлеченно, видя, как Влад наполняет желтоватой жидкостью то, что на этом банкете послужит нам бокалами. «Господа, тост!» — воскликнул Влад. «Еще вчера я был готов проклясть все на свете, ведь мне была уготована участь почетной службы на благо Московской империи. Потом же, я чуть не женился на мещанской дочери и едва не был съеден странными пушистыми тварями. Но несмотря на все лишения, судьба даровала мне таких спутников, как вы. Красиво говоришь, Плут», — усмехнулся Уайлдберриз, забирая налитую чашу. «Московская империя, то есть не российская», — удивился я. «Сколько калорий в этом напитке?» — глядя в свою чашу, спросил Дэв. «Я хотел бы поднять этот фужер за вас», — закончил свой тост аристократ, поднимая сосуд, которому до фужера было, как эскимосу до китайца. «За вас, наши спасители», — подхватили девичьи голоса, подсевших к нам дриад. В их зеленых ладонях появились такие же чашки, однако уже наполненные. Под глухой стук кубков все дружно выпили. Желтая жижа потекла внутрь, напоминала апельсиновую выжимку на спирту, по ощущениям градусов на 4-6 крепкости, но и она приятно согревала горло, и проскользив дальше, принявшись обогревать все остальное, что встретилось на ее пути. «Влад, какой у вас там год?» — вдруг спросил я. 1986-й, быстро выдал аристократ. «Как так получилось, что Московская империя есть, Советского Союза нет?» — заинтересовался я. «Пати, может, без политики, а то пересремся после первого стакана?» — примирительно предложил Уайлдберриз. «Я никогда не слышал, что такое Советский Союз, про Антанту знаю, могу рассказать», — пожал плечами Влад. «Первая мировая у вас была, значит?» — догадался я. «Кайзер обломал свои зубы об оборонительную линию генерала Колчака». «Не адмирала?» — переспросил я, и видя, как Влад качает головой и вновь тянется нам налить, понял, что нет. Из его повествования я вынес, что в мире Влада власть царя держалась на дворянских кланах, родовой магии и духовенстве. В мире Влада Московская империя вошла в Первую мировую под самый ее конец, медленно давя Германию магией и расширяя свои оборонительные линии. Революции в Московской империи так и не случилось, как и Второй мировой войны. Немного отсталая в плане медицины, но зато прогрессивная в части магического мастерства Россия его мира имела границы моего союза, только почему-то без Крымского полуострова, занятого в его реальности Османским ханством. Наши миры были настолько разные, что я окончательно утратил к Владу всяческое пренебрежение, как к наследнику эры империализма. В мире Влада были высокородные, те, кто свою родословную могли подтвердить бумагами и деньгами, были и обычные люди, которых можно было нанять себе во служение, но никакого рабства, по рассказам Яблонского, это больше походило на игру в благородных лордов и баронов, где одни платили реальным золотом, а другие, так и быть, играли в слуг. Не было великой буржуазной революции, не было и социалистической. Выходило так, что была бы в моем мире магия, все могло бы быть иначе, без стольких жертв в двух мировых войнах. «Ну, не скажи, представь себе, что ваш главный тиран», — подхватил беседу Уайлдберриз, — «как там его говоришь, Хитлер?» «Ну, почти», — выговорил. Усмехнулся я, ощущая, что меня прилично так расслабило с этого напитка, что мы пили уже который тост подряд. «Хитлер был бы некромантом и повел бы на вас орды нежити. Вот ты знаешь, лекарь, что значит один единственный лич, пробравшийся к точкам респа у погоста. Вот я воевал с некромантами», — гордо сообщил Уайлдберриз под вздохи облепивших его дриад. А я отметил, что его не расслабило, его прям накрыло. «Некромантов, расскажите, это, наверное, страшно?» — начали приставать с расспросами девушки. «Страшно? Нет, зависит от того, кто за них играет, молодежь просто бойтить. Глупые совсем, попадаются на самые простые провокации, сложнее с прогеймерами, но тоже вывозимо», — отмахивался друид, делая очередной глоток. «Анатолий, скажи тост, чего я постоянно болтаю?» — вдруг предложил мне Влад. Опустив глаза в стакан и видя, что он полон, я приподнялся, поправив форму, и произнес: «Товарищи, никто из нас не хотел тут быть, мы многое оставили в наших мирах, но давайте поднимем бокалы из неизвестного мне материала, за то, чтобы у нас все получилось». «Душнило. Стаканы — это скорлупа крупного ореха, древесный клей и полировка. Тут суперкул. Хилл, не парься», — выдал пьяный друид. «Тима, ну скажите ему». «Да, тут здорово», — согласился Яблонский. «Мяса на столе, правда, не хватает. Это же дети жизни, они все мясо сразу же хоронят», — ответил ему Уайлдберриз. «А я скучаю по своему оружию, катана, меч, дзянь, нагината, вакидзаси, всего этого тут нет. Начал печально перечислять Дефендер. Песня про экзоскелет, предположил Вайлдбис. И экзоскелета, продолжил Деф. Но тут все равно интересно. Еще бы тебе было грустно тут, тебя всеми округлостями леса сегодня обнимали. Усмехнулся друид, видя, как на смуглом лице Дефа проступил румянец. Над столом прокатился раскат дружного смеха. «Вам все понравилось?» — спросила снова неожиданно появившаяся глава племени. Однако это не напугало, напиток неожиданно хорошо успокаивал наши нервы. «Один из ваших спасителей поет его любимую песню про потерянный доспех», — протяжно изрек Вайлдбис, обнимая сразу четырех зеленокожих девушек. «Ничего я не пою», — смутился Деф. «И очень зря. Такие благородные сердца должны быть защищены твердой корой», — проговорила она, и девушки, окружавшие Дефендера, принялись нагибаться к их стопам и, поднимая куски грязи, обмазывать могучее тело попаданца, что его удивило и, казалось, даже позабавило. «Вы же нашу одежду только что постирали?» — непонимающе спросил я. Однако грязь начала прорастать сплошным вьюнком, который довольно быстро затвердевал, превращаясь в сплошную броню. «Подвигайся в нем, пусть дерево запомнит твое тело», — предложила Желли. Медленно и качаясь, Дефендер встал из-за стола и под оханье восхищенных дриад сделал первые шаги. За ними последовали и первые выпады. Он вставал в низкие стойки, плавно перетекая из одной в другую, что совсем не коррелировало с его телосложением. Он вращался, совершая странные плавные движения руками. Это больше всего напоминало кунг-фу, только какое-то медленное. Несмотря на опьянение, он держал ровное дыхание, однако его взгляд быстро переключился с древесного доспеха куда-то внутрь. «Ребят», — процедил он удивленно, совершая очередной вздох, — «ци, оно тут работает». «Что работает?» — выступил молчаливый вопрос на наших лицах. Тем временем Дефендер двигался, плавно кружась и перетекая из одной стойки в другую. И, когда уже я готов был снова обратить внимание на трапезный стол, резюмировав, что попаданец слишком пьян, воздух вдруг хлопнул, а по телу Дефа проскочил еле видимый, блеклый, словно оживший сгусток тумана. Воин замер в низкой стойке, выставив вперед кулак, вокруг которого собрался размером с крупный апельсин, призрачный шарик. Благодарные зрители дриады радостно захлопали в ладоши. Я же просто открыл рот, не понимая, нуждается ли это в каких-то комментариях. «Ци, я теперь его чувствую. Долгие годы я слышал только рассказы от голоучителей, что оно есть, и вот, наконец, я это вижу», — выдохнул он, разжимая кулак, а вместе с этим выпуская в пространство туманный шарик, который тут же пожелал испариться, улетучиваясь, словно газ, выпущенный из баллона зажигалки. «Доспех будет жить, расти и укрепляться вместе с его носителем, получать солнечные лучи в ясный день, пить воду, когда воин попадет под дождь, и даже, в будущем он может научиться лечить неглубокие раны», — пропела Желли, комментируя свой подарок Дефендеру, но никак не обращая внимания на проявление неведомого нам ци. «Спасибо, я чувствую его, он усиливает мои движения», — проговорил Деф. «Когда дерево укрепится, поддержка будет значительней», — кивнула глав дриада. «Я есть Деф», — улыбаясь, произнес Вайлд, бессидя, имитируя пару движений воина. «Вам же, дорогой барон Влад Яблонский, за самоотверженную битву с оккультистом хаоса я хотела бы дать это». Желли приблизилась к столу и протянула Владу нечто похожее на большой шип какого-то растения, длинной в пару ладоней. «Ай!» — вскрикнул Влад, принимая подарок и тут же выронив его на стол, смотря на свою кисть. Ладошка раскраснелась, словно обожглась. «Это яд, сейчас он войдет в твою кровь и сделается безопасным лишь для тебя», — пояснила Желли. «Шип будет тебе грозным оружием. Пускай мы и не признаем искусство тени, мы не можем не одарить нашего спасителя ничем, тем более, что за столь храброе деяние он получил печать врага хаоса». «Врага хаоса?» – переспросил я. «Как безумный платит в 5 раз больше за хаотиков, так и хаосит и охотится на своих врагов. Теперь юный барон для них желанная цель», — закончила Желли, печально опустив взгляд. «Отлично помогли», — перебросив сарказм через губу, резюмировал друид. «Проблема выбора. Выбирая другом жизнь, всегда получаешь себе во враги хаос или бездну», — пояснила Желли. «Анатолий, хоть ты и не прошел посвящение в храме нашей богини, наш дар будет столь же значительным», — обратилась ко мне вождь дриад. «Ничего себе, такой же значительный, как ядовитая палка», — саркастически восхитился Вайлдбис. «Лучше яд на палке, чем на языке», — мягко улыбнулась Желли, парируя колкости друида. «Главное, не все палки в рот пихать, так, я думаю», — отшутился друид. Его прям расслабило, и на мой взгляд, он позволял себе лишнего, но спасенные дриады отлично знали, что налито в выставленных ими бутылках, и смеялись вместе с ним над его неказистым шутками, не принимала их близко к сердцу и жалели. «Ты, лекарь, получишь от нас дар, что так же, как и доспех вашего воина, будет зреть в твоей душе. Словно раненый зверь знает, какую траву ему есть, чтобы вылечиться, так и ты будешь чувствовать, из каких растений, ягод и грибов сотворить то или иное снадобье», — пропела вождь племени. «Друг, брат, товарищ, — обратился ко мне Влад, — руку как огнем ждет, чё приложить, а, чтоб не болело? Я не знаю, на какой основе их яд. Начал было я, но почему-то пришло понимание, что обожженную кисть нужно разминать, и отек пройдет через пару часов. Лечится любой настойкой с этого стола, перорально», — сообщил я ему, поправившись, то есть в рот. «С вашим же друидом нам бы хотелось пообщаться подольше и лучше с проветрившимся», — резюмировала вождь. «Я весь в вашем распоряжении, могу превратиться в мишку, чтоб удобнее было чесать меня за ухом. Почему я, кстати, белый медведь, есть мысли? Вокруг так-то не льдины», — заплетающимся языком выдал Валдбис. «Не тебе странная ты душа, судить о веяниях жизни», — пропела глав, дриадой повернувшись к нам спиной, собралась уходить. «Спасибо, что не утконос», — скривился лицом Вайлдбис и, повернувшись к девушкам, все так же весело произнес: «Про почесать за ушком я серьезно, вы когда-нибудь видели белого медведя? Оставайтесь у нас сколько вам будет нужно для отдыха, но помните, чтобы выжить с печатью хаоса, надо постоянно двигаться, двигаться быстрее, чем его охотники», — сообщила Жалли и, отступив назад, исчезла в темноте. «Медведя можно зеленкой покрасить в хаки цвет», — почему-то сказал я. «Идея супер», — согласился Вайлдбис, обжимая нескольких девушек сразу. «Дэв, будешь еще саки?» — позвал Влад нашего увлеченно танцующего в новой броне воина к столу. «Это же не саки?» — тихо спросил я его. «Настоящего саки мы, боюсь, больше никогда не попробуем. Ты, кстати, понял, про какую печать говорила Верховная Дриада?» — спросил у меня Влад. «Пока не очень, но я понял, что если мы слишком долго задержимся тут, то навлечем на них беду. Мы их спасли так-то, потерпит неудобства», — пожал плечами Вайлдбис. Тем временем Дэв вернулся к столу. Бокалы из скорлупы орехов были еще не раз наполнены этим вечером, плавно переходящим в ночь. Я смотрел, как мои новые товарищи веселятся и радуются дарам от детей леса, и на душе стало чуть теплее. Знаковым показался момент, когда несколько девушек удалились, а вернувшись, принесли последний дар от Жалли — длинный толстый посох для друида, с комментарием, что это та самая палка, которую он может засунуть в свой медвежий рот. Вайлдбис оценил шутку и, воткнув посох рядом со столом в покрытую травой землю, продолжал и дальше весело морально разлагаться. Утро не наступало, время словно растягивалось в шуме и смехе прекрасных девушек. Дэв еще не раз показывал нам свои кунг-фу комплексы. Влад наконец-то смог шевелить пальцами и даже нашел для шипа место за поясом. «Кар!» — вдруг воскликнули с неба, больше для привлечения внимания, и это удалось черной небольшой птице, искоса наблюдавшей за нами с веток. «Вот он, вестник хаоса!» — пошутил Влад. «Ну нет же, ты что, это местный дух!» — затараторили девушки. «Смотри, ты ему понравился, правда, раньше он казался больше и как-то даже старше». Ворона звали к столу, манили фруктами, Вайлдбис даже наливал ему в отдельную чашку вина, но птица так и не приблизилась, и вскоре о нем забыли, переключившись на другие застольные темы. Праздник продолжался, грея наши попадания души. Если, конечно, душа может быть у человека, сдавшего на отлично в университете теорию научного атеизма. Глава 10. Охотники и добыча. Юный аристократ сидел, облокотившись спиной на дерево, прямо на теплой земле, его окружали спящие дриады, да и сам Яблонский видел десятый сон. Счастливый, перебравшись с напитками, он спал и, конечно же, не видел, как в покой уводит Дефа, как по ночной поляне бегает белый маленький полярный мишка, таская в зубах увесистый посох, под радостный смех дриад, играющих в догонялки, и старую как миры игру «кинь палку собаке». Не видел ни наследник рода, как приподнимается из-за стола Анатолий, уже битый час делавший какие-то заметки в свой блокнот, и как маленький черный ворон, обнаглевший от безнаказанности, вспорхнув с деревьев, наконец-то добрался до оставшейся на столе еды. Черная птица приземлилась и первым делом смерила взглядом, не угрожает ли ей тут что-либо. Искоса посмотрев по сторонам, она, А если быть точнее, он деловито потопал, обступая лес из недопитых бутылок и чаш с фруктами. Зрение старого лесного духа простиралось много дальше его физических возможностей, и, покосившись на спящего Яблонского, птица снова замерла, взгляд сквозь тени угадывал над Владом настоящий светлый столб, уходящий далеко в темное небо. Словно маяк, поток мерцающего и трещащего света пучком ярких молний бил выше самых высоких деревьев. «Кто тебя видит еще? Кто смотрит на тебя сейчас и следует за тобой?» — подумала птица и пожелала увидеть и одновременно рассказать беспечно спящему аристократу, который, если бы знал, какую беду накликал на себя, то никогда бы не вступился за заживо сжигаемых дриад, или вступился бы. В любом случае, решил птиц, смотри же на тех, кто идет за тобой. Луговицы горели, казалось, словно тысячи факельщиков вышли в эту ночь осветить каждый закуток. Не было ни одной улицы, где не пролилась кровь, не было ни одной улицы без растерзанных трупов. Хоббитская таверна пустовала, вернее, тут не осталось живых клиентов, кроме, пожалуй, одного. Среди разодранных тучками трупов и кровавых луж, он сидел у барной стойки, обслуживая сам себя. Черные от сажи пальцы, грязные будто ими копались в земле, тянули в рот горлышко очередной бутылки. Небритое, помятое и худощавое лицо, с абсолютно не выражающим никаких чувств взглядом светлых пепельных глаз, широкая шляпа, надвинутая на брови, хотя надо было еще поискать человека, желавшего заглянуть этому мрачному типу в глаза. Тканный походный костюм из коричневого волокна с карманами, набитыми под самые края чем-то ценным. Поверх одежды путник носил портупею, в которой удобно устроился длинноствольный револьвер, какие можно было встретить, пожалуй, век назад где-нибудь на Диком Западе, но никак в мирной Хоббитании. У ног пьющего валялся рюкзак с закрепленной на нем мачете. Голова пьющего вздрогнула, он словно бы услышал то, ради чего появился в этом мире. Глаза покрылись тенью, и охотник хаоса безошибочно увидел метку, находившуюся от него совсем близко, едва ли дальше дня пути. Кто-то сразил хаосита, и на него объявлена персональная охота. Охотник приподнялся со стула, повесил на плечо рюкзак и, покопавшись в карманах, положил на барную стойку одну замызганную монету непонятной чеканки. «Пусть хаос упокоит твою душу, Ханви, Брок помнит, насколько было приличным твое заведение», — прохрипел человек. Он уже собирался уходить, как в помещении, скользя и радуясь новой добыче, вломилась крупная тучка, а следом за ней еще несколько. Пальцы охотника безошибочно выдернули револьвер, вторая рука легла на курок, помогая ему взводиться. Первый выстрел получился от бедра и, не надеясь на точность, Брок отшагнул назад. Однако тучка, получившая пулю в самый ее центр, уже не бежала. Она на подкошенных лапках скользила по инерции к ногам стрелявшего. Выстрел повторился еще 5 раз, в таверне запахло порохом, все наполнилось белым дымом. Сквозь звон в ушах охотник хаоса преломил револьвер, извлекая барабан в отдельный подсумок, меняя его на новый. Он смотрел в дверной проем, ожидая, что кто-то еще пожелает зайти и потревожить его, но дверь мирно качалась на петлях, не предвещая ничего неожиданного. Взгляд сквозь хаос снова показал Браку его цель, будто охотник опасался, что она куда-то денется. Цель не двигалась с места, а вот Брок уже был в пути. Забрав монеты, упавшие после тучек, и выйдя на улицу, он не спеша осмотрел пространство вокруг, зная, что за целью охотится не только он один. «Тем лучше, больше будет награды от хаоса», — кивнул своим мыслям попаданец. Могильная плита дрогнула и поползла в сторону, старый погост при храме пустовал. И дело было даже не во времени суток. Это место не посещали близкие усопших просто потому, что не осталось близких тем, кто покоился под древними камнями. Зато каменные плиты хорошо защищали от блуждающих в окрестных местах тварей, а недобрые слухи ограждали от зевак. Первым появилась рука, это была худощавая кисть с воспаленными узлами мелких суставов. Однако женская ладонь появилась не одна, она захватила с собой большой, ржавый гвоздь для казни, какими удобнее всего прибивать провинившихся к чему-нибудь деревянному. Следом за рукой показалась косматая черноволосая голова и узкие черные глазки, широко сидящие на округлом женском лице. Возможно, это личико было бы даже красивым, если бы можно было смыть с него слои грязи и запекшейся крови. Оно появилось из-под земли уже недовольным. Резко дернувшись куда-то в сторону, черноокие глаза охотницы хаоса на мгновение затуманились, лишь для того, чтобы понять направление заказа. Цель, как всегда, подсвечивалась ярким пучком молний, бьющих из земли до самых небес, Видимые только охотникам, они станут необъятно большими при приближении к цели и будут только мешать вблизи, но тогда они будут уже не нужны и можно будет охотиться, смотря привычным зрением. На четвереньках девушка выползла из чужой могилы. Повернувшись, она вытащила грязную и поношенную походную сумку через плечо, пустой колчан и короткий лук. Стрелы ждали ее недалеко, они пучком были воткнуты в гниющую тушку какого-то зверька, в паре шагов, под кустом. Одеяние Вакидзи больше всего напоминало бесформенные лохмотья, в таком проще прятаться от других охотников, в таком проще выцеливать жертв. Ржавый гвоздь был спрятан от за пазуху, а грязные пальцы уже выдергивали отравленные трупным ядом стрелы, чтобы положить их в колчан. Последним приготовлением девушка проверила наличие небольшой динамитной шашки, понюхав, не отсырела ли прошлая награда от Хаоса после завершения контракта. Вакидзи, удовлетворившись, убрала ее обратно в сумку. Новая цель казалась большой, за нее Хаос даст много пороха, а может даже гладкоствольное оружие. Сама Вакки больше любила луки, но пистоль в землях безумного бога ценился на вес мешка с золотом, его можно было бы обменять на что угодно. На него можно было бы даже купить свой собственный склеп, с живыми слугами, которые будут вместо нее смазывать стрелы ядом гниющих тел. Ее мысли путались, но одно она знала точно: если пожрать мозг только что убитого, можно стать умнее. Два мозга, дважды умнее, в плоском животе незнающем и жиринке заурчало. На секунду ей показалось, что за ней кто-то следит, и ловкие руки в мгновение вскинули лук с натянутой стрелой в сторону предполагаемого наблюдателя. Она замерла в низкой, неестественной стойке, словно статуя, пока Вакки не убедилась, что на дереве никого нет и ей просто почудилось. Затрещав, тетива вернулась в исходное положение, а стрела убралась в колчан. Говорят, что птицы не потеют и уж тем более по ним не могут пробежать мурашки, но старый дух тени прикрылся крылом вовремя, пряча свой взгляд от той, что вылезало из могилы на очень далеком расстоянии. «Фух», — выдохнул птиц, думая про себя, чуть не заметила. Сидя на ветке дерева, под которым мирно спал юный аристократ, ворон деловито спорхнул и встал напротив Влада и лежащих вокруг него дриад. Посмотрев на выбранного им представителя родной стихии, дух тени в несколько прыжков достиг яблонсага и замерев, думая, с какой силы нужно клюнуть в лоб, чтобы уж точно передать увиденное, решил, что больше, не меньше и надо клевать от души. Кар! Птиц издал боевой клич, взлетев, с силой клюнул человека в переносицу, тут же воспаряя в воздух, чтобы не быть зашибленным нервозно дергающимися руками разбуженного аристократа. Анатолий! Вопили со стороны восходящего солнца и терзали мою афганку за плечо. Продрав глаза, я увидел Влада, на нем не было лица, он казался мертвецки белым, а во лбу горела кровавая глубокая точка, как если бы кто-то аккуратно ткнул его ножом в переносицу. Я их видел. Они идут, одна из могилы, она помешанная, другой с пистолетом со злыми глазами. Они видят, где я. Они хотят съесть мой мозг, вопил аристократ. Думаешь, насытиться вдвоем одним мозгом? Проснувшись недалеко от меня, прорычал друид. Вайлдбис спал в образе медвежонка, который, казалось, чуток подрос со вчера, когда он словно собака таскал дриадом свой собственный посох. «Животное!» — завопил Яблонский, «меня хотя убить, а ты?» «Эко-новость!» — отмахнулся Вайлдбис и закрыл свои медвежьи глаза. «Ты уверен, что тебе не приснилось?» Попробовал успокоить я Влада, ведь это больше всего было похоже именно на сон. «В топку такие сны, Толь, нам надо бежать!» — продолжал теребить мое плечо Влад. «Эф-эф!» — выдохнул я воздух, собираясь силами, замечая, что, казалось бы, неудобный сон на столе вовсе не отнял их у меня, а даже прибавил. «Влад, мы в лагере дриад, нас четверо, а ты видел лишь двух. Хотя пистолет — это плохо и опасно, ты видел модель оружия, да какая разница, из чего по тебе будут стрелять?» Удивленно заскулил Влад. «Просто вызови его на дуэль и попроси такой же для удовлетворения дуэльного кодекса», — пошутил, не открывая глаз, медведь. «Животное!» — снова рявкнул на друида Влад. «Ну, я так и предполагал, что стоянка слишком хороша, чтобы быть навсегда уютным местом покоя», — произнес я, вставая. «Кто-нибудь видел Дефа?» Не спеша никуда и покачиваясь, щурясь от лучиков утреннего солнца, для себя, я решил называть неизвестную мне звезду солнцем, я побрел по деревне. Следом за мной плелся Влад и, несколько погодя, недовольно кряхтя, присоединился и Вайлдбис, приняв свой человеческий облик, одевшись и даже захватив посох, на котором еще со вчерашнего дня отпечатались следы его зубов. Волноваться за нашего четвертого товарища не пришлось, мы нашли его на краю деревни, деловито держащего перед собой шпагу, а рядом с ним кучу стоящих в стойках дриад с живыми ветвями в руках. Чтобы не спугнуть картинку, мы замерли. Понимание происходящего пришло не сразу, а лишь тогда, когда Дев скомандовал на неизвестном нам языке, и толпа зеленых девушек сделала выпад в его сторону, протягивая вперед ветки, словно нанося укол. «Он их учит», — догадался я. «Бесподобно», — саркастически выдохнул Влад. «Ну что ж, теперь каждый бордель на нашем пути получит навыки боя на мечах. Даешь армию куртизанок», — выдал Вайлдбис. «Возможно, это надо не столько им, сколько ему», — предположил я. «Я спать», — отмахнулся Вайлдбис, поворачиваясь и норовя вернуться в уютные объятия тех девушек, которых он оставил, пойдя за мной. «Ресните, когда куда-то соберетесь, Дев», — позвал парня Влад, но я остановил его, положив руку аристократу на плечо. «Пусть закончит тренировку», — проговорил я, — «это последний наш дар деревне. Тогда я подожду тут, чтобы он их не переутомил», — сообщил мне Влад и, отойдя в сторону ближайшего дерева, присел возле него. «Ну, а мне предстояло найти вождя племени Желли, чтобы поблагодарить ее за все и сообщить о том, что наша группа сегодня покидает ее деревеньку». Узник, широкоплечий и чернокожий мужик, одетый в каноничную полосатую робу, скрылся за деревом, как раз во время. Прозвучал выстрел, а во все стороны полетели щепки, дробовик другого охотника был заряжен чем-то лютым. На руках узника все еще были оковы, по метровой цепи на каждой, но именно в них он и получил свободу. Огонь хаоса сжег других двоих, что были к нему прикованы, и теперь оковы пустовали, но до сих пор кольца-кандалы светились бело-красным, пылая жаром того огня. На руках прозванного узником находилось неотторгаемое оружие ближнего боя, однако, до этого самого ближнего боя надо было еще дожить. Они встретились в заброшенной деревне под луговицами в небольшом поселении домов на 30, и узник решил избежать столкновения с другим хаоситом, спешно скрывшись в лесу. Но 5 монеток от безумного бога манили второго соискателя хаоса особым зовом, и погоня началась. Еще один выстрел был сделан по тому же дереву, что служило узнику укрытием, вновь вырывая древесную мякиш на свежий воздух. Она шла через лес, словно ничто ее не смущало, хрупкая девушка в грязном, коротком платье и фартуке горничной. От благочестивой девицы ее отличал пояс с патронами на тонкой талии и прическа. Горничная была абсолютно лысая, а на бритом черепе красовалось клеймо с латинскими буквами ХБ. Клеймо рабыни породило имя охотницы, девушка, перезаряжавшая после каждого выстрела, преломляя огромное, неудобное ружье, звалась Эшби. О чем говорить с помешанной сукой, решил узник и рванулся из своего укрытия на врага. Тонкие пальцы Эшби дернули очередной патрон из разгрузочного пояса и вложили его в ствол, приводя дробовик в боевую готовность, пока огромный темнокожий бежал прямо на нее. Однако, когда ствол вздернулся, узник снова юркнул за дерево. Ждал ли он, когда Эшби выстрелит? Конечно же ждал, вот только время беспокоящего огня прошло, теперь девушка целилась наверняка, идя в сторону, пытаясь найти удобный угол для атаки. Чернокожая фигура двигалась слишком быстро, меняя направление движения, и казалось, что звон от его раскаленных оков наполнил собой весь этот лес, от травы до самых верхушек деревьев. Эшби отступила назад. Она больше не целилась, держа дробовик у бедра, прекрасно зная, чего ждет узник. Тонкие пальцы снова скользнули к ремню, откуда девушка вынула небольшой патрон, отличающийся от всех остальных цветом светлой бумаги. С силой сжав его в кулаке, бросила его в сторону мерцающей фигуры. Патрон зашипел, заискрился и взорвался, оглушив все вокруг, и план Эшби сработал. Приняв звук петарды за реальный выстрел, узник рванул на свою жертву, но та и не думала перезаряжаться. Дробовик прогрохотал, а тело чернокожего отбросило на сзади стоящее дерево, словно в нем было не 100 килограммов мяса и костей, а невесомая тряпичная ветошь. Полосатая тюремная роба окрасилась красным, патрон, снаряженный шляпками от гвоздей, перепахал брюшную полость, встретившуюся на его пути. И только сейчас Эшби перезарядилась, встав за ближайшее дерево, чтобы видеть противника. Умирающие охотники могут дорого отдать свою жизнь, могут они и неожиданно воскреснуть вопреки законам жизни и смерти. Эшби нажала на спуск, чтобы добить раненого, но тело узника покрылось дымкой, и шляпки гвоздей ударили в пустующее окровавленное дерево. Она перезарядилась снова, голубоглазый взгляд девушки на мгновение поблек, чтобы вопреки ожиданиям не увидеть рядом никого. Узник вышел из боя раненый, совершив предсмертный прыжок, особый вид хаотической телепортации, и теперь зализывал свои раны на расстоянии около 6 километров отсюда. Сраные подземельщики, выругалась Эшби, больше коря себя, что не стреляла в голову. Потратив в этом бою слишком много драгоценного пороха, она так и не смогла прикончить ублюдка. Нет смерти, нет монет, нет пороха. Металась мысль в ее голове. А-а-а. Завопила Эш и повернулась на юго-запад. Именно там сейчас сияла многими молниями обозначенная хаосом цель. Эту никак нельзя упустить. Приказала она сама себе. Ведь патронов осталось всего 10 их. Надо использовать грамотно. Глава 11. Ворон, завязывай меня клевать, завопил Яблонский, просыпаюсь от кошмара, где чернокожий раб сражается с чокнутой бритоголовой горничной. Ворон, вспорхнув вверх, приземлился недалеко от ног аристократа, повернув голову, смотря на юного попаданца. Кар, осуждающе произнесла птица, повернув голову на бок, пялись черными глазами на глупого человека. Это ж, как надо не любить свою жизнь, чтобы пренебрегать разведкой сквозь тени. Хороший пет, иди сюда. Позвал птицу Вайлдбис. Друид стоял рядом, держа в правой руке свой посох с проклевывающейся молодой листвой, а левой приманивая ворона. Что, их тренировка еще не закончилась? У них же на завтра ноги отвалятся от нагрузок. Развел руками Влад, видя, что Дефендер все еще показывает трудолюбивым дриадам ударную технику со шпагой. Ня, ваше бароншество, и ворон твой не ворон, а дух в пернатой плоти, и дриады не люди, а деревья. Деф тренирует не девушек, а коллективное древесное сознательное. Я подошел к ним, пребывая в легкой растерянности, ловя сознанием происходящие тут и отголоски разговора. «Не нашел?» — спросил у меня друид, словно зная, что угадал. Тем временем, черный ворон, дрогнувший в воздухе дымным облаком, в один момент переместился на его посох. «Нет, не нашел», — утвердительно ответил я, пребывая в своих мыслях. Я и правда обошел всю деревню, постучался в каждый домик дерева, но нигде я не смог застать Желли. Будьте как дома, дорогие гости, но когда вам придется уходить, мы просто перестанем с вами общаться. В бан-лист вас, дорогие спасители, вы, конечно, нас спасли, и мы вам благодарны, вот вам плюшки и экспы-вагон, но на вас проклятие хаоса, и потому, если останетесь тут на ночь, мы кровати вам сделаем из ядовитого плюща, выдал Вайлдбис, скривив лицо, опустив уголки губ вниз. Тише, они услышат и... Нахмурился Влад. «И обидится», — усмехнулся друид. «У природы окровавленные когти и клыки. Мы для них теперь обуза. Не уйдем сами, прогонит. Они не обижаются. Они живут, а не дружить с проклятым — это и есть сама жизнь». «Кар!» — прокричал ворон. «Птиц спрашивает, еще про восьмерых охотников хаоса смотреть будете?» — перевел слова птицы друид. «Сам смотри», — отмахнулся Влад, потерев две глубоких царапины на лбу. «У меня от этих видений голова болит. Я не могу, я к теням не имею никакого отношения», — резонно покачал головой Вайлдбис. «Ты перешел со своего странного языка на наш», — вдруг заметил я. «Драпаем с локаций, лидер Тим, а то деревья согрится», — в ответ усмехнулся друид. Наконец Дефендер замер, в кисти крутанув шпагу перед собой, он вложил ее в совершенно новенькие ножны, похоже сделанные, как и его костюм из коры. Положив ладони на бедра, он медленно поклонился своим ученицам в знак того, что тренировка окончена. «Мне кажется, мы их все-таки обидели», — произнес Влад, видя, как дриады, смеясь, обступили Дефендера, заключая его в групповые объятия. «Я друид-некромант, ты плут с даром к теням и меткой хаоса в придачу, с чего им нас любить», — резонно заключил Вайлдбис. «А это точно не из-за того, что ты подигоревал их весь вечер», — еле видно нахмурился Влад. «Подигоревал», — усмехнувшись, переспросил Вайлдбис. «Подшучивал в злой форме», — пояснил Влад. «Обулил? Не, деревья тонко чувствуют юмор, они же не горделивые аристократы», — отмахнулся Вайлдбис. «Вот ты опять это делаешь», — повернулся к собеседнику Влад. «Что делаю?» — спросил, делая вид, что не понял Вайлдбис. «Подигариваешь», — выпалил Влад. «Ну нет же, ты все выдумал, это просто наблюдение. Хочешь, кстати, себе еще одно новое слово?» «Какое?» – недоверчиво согласился Влад. «Газлайтинг», – сообщил Вайлдбис, заулыбались, как будто выпил стопку сладкого вина. «Что это еще такое?» – не понял Влад. «То, что лучше в сотню раз твоего подигоревания. А есть еще абьюзинг, это когда ворон принадлежит аристократу, а на посохе его таскает друид. Среди нас троих самый негативный именно ты. Думаю, это и обидело дриад. Как ты это делаешь?» – развел руками Влад. «Что именно?» Снова принялся валять дурочку Вайлдбис. «Выставляешь всех виноватыми. повысил тон аристократ. «Я просто живу в удовольствии, Чилю, тебе тоже советую расслабиться, пускай ты и в смертельной опасности», — пожал плечами друид, посмотрев на застывшего на посохе ворона. «Смотри, твой пет снова что-то видит». Песня лилась и текла на многие километры впереди ее хромающей по ступи, звук обвивал собой сосны, заставляя их перешептываться, рождая протяжное эхо. Женский голос отдавал хрипотцой, кое-где беря фальшивые ноты, но всегда возвращаясь в правильное с точки зрения исполнения русло. Аккомпанементом к звучащей балладе могла бы быть неторопливая гитара или протяжная губная гармошка, но вряд ли какой-либо вменяемый музыкант пошел бы по своей воле с обладательницей низкого голоса, даже из соображений дослушать песню до конца. Давно, давно, ночь над лесом спит, когда, даже зверь молчит, печаль и месть, уныние слабаков. Скажи, скажи, к калеке ты готов? Последнее слово было пропето по слогам. Выгравированные на сплошной железной пластине пальцы ступили на покрытую мхом возвышенность и продавили в нем углубление, глубоко утопая. Вторая протезированная нога встала рядом мгновением после. Стальная подошва была изготовлена изогнута так, чтобы каждая нога могла с легкостью пружинить. Протезы крепились кожаными ремнями к коленным культям, и казалось, что коленные суставы девушки согнуты словно у кузнечика в обратную сторону. Некогда цветастый, обтягивающий костюм давно выгорел на солнце и был многократно измазан грязью и кровью. Сейчас представлял из себя что-то тусклое, ибо неоднократно подвергался стирке. Он сидел на плоской груди девушки настолько худой, что сквозь него, наряду с небольшими сосками, можно было различить каждое ребрышко. Своих рук у певицы тоже не было, а вместо них сжимались и разжимались металлические клешни на изогнутых прикрученных на болты направляющих, прямо к плечам. На железных протезах не видно было мышц, не было пружин и поршней, но они двигались вопреки всем известным законам. Маленькая девичья голова имела скуластое изможденное лицо и совершенно дикие белые глаза без зрачков. Со стороны могло показаться, что на голове девушки причудливая шляпа, или косматые пряди разноцветных волос с вплетенными туда ленточками. Однако, при более пытливом взоре становилось понятно, что каждая цветная лента на узел привязана к широкой шляпке блестящего, нержавеющего гвоздя, который, как и сотни его собратьев, вбит в покрытый бледной кожей череп, словно бы кто-то решил воссоздать линию волос мученицы заново. Певица не скрывалась, ее слепые глаза будто сканировали округу, не видя утреннего света, переливающегося на покрытом росой диком кустарнике, но зато четко ориентируясь на сияющую вдали отметку хаоса. Хаос подсвечивал множественными молниями свою цель, давая лучшие, о чем могла мечтать охотница, прозванная Пугалом. Хаос обозначал неугодные ему цели, яркими молниями слепя всех, кто на него бы посмотрел, но не Пугало, ведь она глядела не на молниеносную печать, а ориентировалась на прячущиеся от света тени. И пока цель оставалась жива, живо было и ее теневое зрение. Искалеченная девушка улыбнулась, улыбкой состоящей из на удивление ровных и светлых зубов. Охота началась, безумные охотники будут рвать и метать, чтобы достать свою жертву, а в это время слепая калека достанет их всех, получив по 5 монеток безумного бога с каждого, а потом, добудет и награду в придачу, за уничтожение цели, чтобы вновь погрузиться в слепоту до нового контракта от хаоса. Вот-вот, день в лесу пройдет, сейчас, звук монет пленит, печати свет, безумцев только жрет, нас много так, но кто же победит? В полный голос голосила она, словно не боялась никаких конкурентов, а может, была чересчур безумна, чтобы правильно оценивать нависшую над ней угрозу. Мы уходили из деревни, каждый со своими мыслями. Дев был откровенно счастлив, шагая последним ему махали на прощание девушки, посылали воздушные поцелуи. У него от Дриад остался живой костюм и скорые ножны для шпаги, и до небес поднятое чувство собственного достоинства. Несостоявшийся барон Влад Яблонский не скрывал своего напряжения и шел впереди меня, получив от деревьев иммунитет к яду, хотя, конечно же, это был никакой не иммунитет, а скорее устойчивость. Он думал о странных видениях, которыми с ним делился ворон, о чем аристократ постоянно ворчал, недовольный и самими преследователями, и методом передачи информации от теневой птицы. Впереди нашей группы шагал друид Вайлдбис. По нему было видно, что ему в его ситуации все нравилось, пускай и здоров ему достался лишь посох из комбинированного дерева, на верхушке которого нагло расположился любопытно осматривающий округу ворон. «Друль, как он сам себя иногда называл, шагал бодро, улыбаясь каким-то своим мыслям. Опасность попасться охотником Хаоса его никак не смущала, он даже мурчал себе под нос какую-то бодрую мелодию, идя в ее в такт. «Ну а я, перед походом распределил поровну те немногие припасы, что достались нам от Жалы и, указав направление, повел группу к главному тракту. Если идти по которому через пару-тройку недель можно выйти к самой столице, путь предстоял не близкий, а с учетом хаоситов, дикого зверя и твари из стяжек, еще и очень опасный. Но с этим, я думаю, мы справимся». Час хода сквозь бурелом вывел нас на дорогу из камня, и мы опустили свои вещи на широкую дорогу, чтобы сделать небольшой привал. Этот тракт был тут очень и очень давно, возможно, именно потому рядом с ним и выросли луговицы. Тут тебе и ближайшая стяжка, тут тебе и дорога с юга на север, тут тебе и место, как говорил Вайлдбис, респауна попаданцев. Каменная кладка, пускай и кое-где заросшая травой после непролазного леса, показалась настоящим избавлением от всех напастей. Дриады сделали их локацию непролазной, сообщил Вайлдбис, намекая на последний час пути, надеются, что хаоситы обойдут их стороной. «Мы можем идти быстрее, и тогда они нас не догонят», — с надеждой спросил Яблонский. «Мы можем даже бежать, но тогда есть шанс умереть уставшими», — скривился лицом друид, расстилаясь на камнях, вытягиваясь по струнке, вдоль своего посоха. «Эй, птица, далеко ли охотники?» — обратился Влад к взлетевшему на ветку сосны ворону. «Кар», — сообщила ему птица. «Он говорит, нет куся в лоб, нет мультиков», — перевел друид лежа с закрытыми глазами, всерьез намереваясь вздремнуть. «Причем тут мультики?» Не выдержал Влад, повышая голос. «Тихо!» — шикнул я на команду, прислушиваясь к едва ощутимому звуку. Хлопок донесся откуда-то издалека, потом еще один, и еще. Я не мог ошибиться, где-то позади, в данный момент шел огневой бой. Взгляд ворона устремился навстречу выстрелам, пронизывая все нерастворившиеся с ночи тени утреннего леса. Сознание духа теней настигло шумное событие, на которой пришлось взглянуть с высоты птичьего полета. Широкоплечий лысый детина волочил по лесной траве, в левой руке, огромный тесак, судя по фартуку, надетому поверх серой одежды, он был мясником, а судя по гипертрофированной правой конечности, кисть которой, по сути, представляла из себя белоснежные жевала насекомого с зубастой пастью в основании, хаос не на шутку с ним поработал. В шагах в 20 справа от него, сквозь бурелом пробирался бородатый сгорбленный мужчина лет 40, он был босонок, однако в его руке сиял боевой серп, а на теле была надета кольчуга. На босых ногах странности воина не заканчивались, прямо из спины, пару ладоней ниже шеи, прорвав кольчужную вязь, вверх выступало красное, огромное щупальце, с шипастой стороной для цепляния жертв. Левее верзилась тесаком, шла невысокая и косматая заморашка, в обычном темном платье, привычно поношенном для деревенской девушки средневековья, вот только девчушка топала не совсем на ногах, ее левая рука являлась мускулистой лапой с 10-сантиметровыми когтями на пальцах, на которую девочка постоянно опиралась при ходьбе. Троица охотников действовала, не сговариваясь четко. Пока широкоплечий детина шел в лоб, двое его более маленьких напарников обходили жертву. Палач, жнец и рука, так этих троих окрестил ворон. Они отличались от обычных охотников хотя бы тем, что работали вместе, но роднило их еще одно. Цвет щупальца жнеца, клешни палача и руки был болезненно красный, словно нарыв фурункула, словно перезревшая опухоль. Их жертва, вечно пьяный любитель курева и револьверов Брок по кличке Шляпа, и не думал отступать. Он увидел их первым и сразу все понял. В трех абсолютно разных телах расположилась одна единственная тварь, захватившая сознание людей. Она проросла своей хаотической душой сквозь их тщедушные тела и теперь охотилась наравне со всеми, конечно же, имея преимущество. Ее все-таки было трое. Шестизарядный кольт охотника был готов к бою, но его пули были всего лишь кусками свинца закутанными, перезарядка же барабана являлась делом очень долгим, и потому стрелять нужно было с умом. Брок наводил свой ствол на каждого из троицы и даже совершил пару выстрелов, однако прицельная стрельба осложнялась нежеланием триединой твари хаоса попадать на линию мушки и целика. Они обязательно скрывались за деревом, каждый раз, когда стрелок намеревался стрелять. Оказываться в окружении Брок очень не хотел, но прицельного огня у него никак не получалось. Еще чуть-чуть, промешкать на позиции, троица окружит его и начнет сжимать кольцо. Потеря одного, двух одержимых для твари хаоса – небольшая беда, достаточно будет всего одного удара, когтистой рукой, или серпом, или чем-нибудь еще, и песня брака будет окончена, так и не начавшись. Выходов из ситуации было целых два. Если нельзя эффективно атаковать, надо либо бежать прочь, сломя голову, либо лезть с этой самой головой в их капкан. И Брок шляпа выбрал. Его помятое, гладковыбритое лицо поморщилось, он словно прочувствовал то, что придется сделать, и волевым шагом двинулся на палача, самого крепкого и стройки. В барабане кольта оставалось всего 4 патрона, а значит, придется использовать еще и мачете. Грубая деревянная рукоять холодного оружия перекочевала от пояса в левую руку, и он рванул вперед. Держа Хаосита на мушке, Брок бежал на него, замахиваясь холодным оружием, словно бы никак не смущаясь огромного тесака палача. План был выбран верно, хаотики сразу же обступили Брока широким кругом и уже безопасно заходили со спины, как человек достиг своей первой цели, вынудив ту атаковать первой. Тесак палача ударил наотмашь, что Броку пришлось отклониться назад, прогибаясь в спине, а сосна, отделяющая его и одержимого охотника, под своим весом, срубленная, медленно поползла вниз. Кольт пальнул от бедра, и лишь фатальное невезение могло остановить свинцовую бестию, стремление которой сделать третий глаз Хаоситу можно было остановить, пожалуй, лишь двумя надетыми друг на друга рыцарскими шлемами. Кровь и мозги окрасили кустарник и другие деревья за спиной верзилы с тесаком, а сам палач рухнул вниз, больше не имея затылочной части черепа. «Осталось 3», — считал про себя патроны Брок. Балансируя на ногах, он выпрямился, поворачиваясь к другим охотникам. Заморашка оказалась быстрее жнеца, косматая девушка последний раз оттолкнулась от земли, опираясь на свою огромную руку, и, прыгнув, потянулась к Броку. Прогремел выстрел. Пуля прошила красную, когтистую ладонь и отбросила ее назад, оставляя голову с желтыми фонарями глаз незащищенной. Мачете охотника ударила сверху, прорубая череп девушки. 2 патрона, констатировал Брок, перемещая взгляд на спешащего к нему жнеца. Рука охотника вздернулась, направляя кольт на цель, но та неожиданно юркнула за ближайшее к нему дерево. Выстрела не последовало. Револьвер был засунут за пояс, а из набедренной сумки была извлечена наполовину полная бутылка с плотной пробкой из скрепленных воском спичек. Резкое движение обчиркашей в ладони Брока запылал коктейль Молотова, а уже через долю секунды бутыль с легко воспламенимой жидкостью отправился в сторону дерева, что скрывало за собой противника. Звук разбивающегося стекла смешался со звуком возгорания, а револьвер уже целился в шар пламени, ожидая движения влево или вправо. Жнец не хотел сгореть заживо и, дернувшись в одну из возможных сторон, покинул свое укрытие, что этого и ждал Брок. Прозвучавший выстрел был как закономерность. Глава 12. Блокпост братства. 1. Подумал Стрелок, взводя большим пальцем курок для следующего выстрела. Очевидно, что он попал, но попал не смертельно, куда-то в область левого плеча, а значит, тварь все еще сможет защищаться и даже нападать. Охотник двинулся за одержимым, который уже прятался за другим деревом, но помимо всего, сбрасывал с себя одежду, пытаясь потушить лепестки жрущего его пламени. Брок шагнул в сторону, наблюдая пылающие очертания раздевающегося жнеца, и последний раз поднял пистолет. Выстрел дернул руку стрелявшего вверх. Голову жертвы резким рывком увело назад. Кольт крутанулся на черном от грязи указательном пальце Брока и, встав в позицию стволом вниз, ловко запрыгнул в кобуру. Тело жнеца еще пылало. Собирать трофей нужно было начинать с палача или с руки. Охотник спешно направился к убитым хаоситам и погрузил руки в одежды палача. Достал из-за пазухи ценности, пока тот не стал мерцать. Небольшой мешочек красного пороха был взвешен на ладони, немного, но для перемещения между мирами этого хватит, возможно, даже на пару раз. Белый порох для движений вверх по ступеням башни безумного бога, черный для движений вниз, желтый или красный для перемещений вбок. Брок нахмурился, у первого мира не было соседей, не было тут и низшего мира, насколько был осведомлен он, и чтобы отсюда свалить, нужно было либо в одиночку перебить зверей из стяжки, или найти порох белого цвета. 1 золотая монета безумного бога, 3 серебряные монетки местного правителя и 86 медиков, ровно столько нашел он у убитых перед тем, как они исчезли навсегда, отправленные в свои миры. 15 монет безумного бога были хорошим кушем, правда, конкретно ему, на алтарь с ними нельзя, их нужно осквернить и пожертвовать Хаосу, и тогда тот поделится порохом, а может, даже даст второй револьвер. Убедившись, что рядом нет других охотников, Прислонившись спиной к сосне, Брок не спеша принялся чистить кольт. Шомпол с ветошью прошелся по стволу и по барабану, убирая пороховую гарь и остатки жира. Потом дело дошло до снаряжения. Своего пороха у стрелка больше не было, и поэтому в ход пошел красный. Опытный глаз вымерил равную долю и каждый раз после засыпания из мешочка стрелок утрамбовывал его, устанавливая следом войлочный пыш, после помещая свинцовый шарик пули и финально закупоривая барабанные гнезда для патронов жиром, чтобы не попала влага, которой в этих лесах было в избытке. С другой стороны барабана на 6 пазов с прессованным порохом Брок установил капсули, маленькие бумажные пластинки с легко воспламеняющимся при ударе веществом гремучей ртути. Кольт был готов к стрельбе и аккуратно убран в кобуру. Охотник тяжело вздохнул и еще раз взглянул на метку хаоса вдалеке, она немного сдвинулась. Теперь цель удалялась куда-то на север. Бой с одержимыми хаоситами выбил его из графика преследования и нужно было снова наращивать темп. Возможно, стоит даже сделать передышку и осквернить монеты безумного бога. 16 штук, маловато для еще одного пистолета, но можно выпросить еще пороха, пистонов и свинцовых пуль. Хаос не славится здравомыслием, его дары всегда случайны, однако опытный охотник найдет, как применить даже бычий хвост. Не спеша, Брок приподнялся на ногах пару раз, подпрыгнул на месте, проверяя снаряжение и двинулся в путь. Я считал далекие хлопки и смог распознать 6, пока мы вчетвером сидели на привале. Кар! Прокричал ворон на посохе Вайлдбиза. Птиц спрашивает, будем ли смотреть историю про драку хаоситов между собой, проговорил друид, лениво переводя взор на каждого из нас. Почему они дерутся между собой? Спросил Дев. Это же хаоситы им положено. Пожал плечами Вайлдбиз. Пускай дерутся, меньше до нас дойдет, зло проговорил Влад. Дойдет самый яростный, сказал я, не то чтобы это меня смущало. Какое бы оружие ни носили преследователи, оно не сравнится с магией, доступной в этом мире. Дойдет, чтобы умереть, согласился Дев. Он все еще был воодушевлен приемом дриад. Ну, как хотите, проговорил Вайлдбис, улыбаясь, закрывая глаза. Мне что-то подсказывало, что ворон поделился с ним идеей снова клюнуть Влада в лоб. С точки зрения понимания противника это было очень даже полезно, и птице оставалось только подождать удобного момента, когда аристократ закроет глаза для сна или отдыха. «Ладно, народ, давайте выдвигаться», — предложил я, поднимаясь и поправляя афганку. «Марш броска не планирую, будем идти не спеша. Вайлд, скажи ворону, пусть парит вокруг, чтоб твари хаоса не настигли нас врасплох». Друид последовал моему примеру и обратился к птице.